Глава 32. Кейн плюхнулся на мягкий кожаный диван и поставил рядом с Дженной миску попкорна. По пути домой она отстраненно молчала, а потом, приняв душ, позвонила ему и попросила встретить и проводить до коттеджа. Она не показывала, как сильно пугали ее недавние убийства, но провести вечер за романтической комедией показалось Кейну верным решением. Он нажал кнопку воспроизведения на пульте и тут же, к собственному удивлению, услышал всхлип. В глазах у Дженны стояли слезы. «Расслабься ненадолго. Тяжелые выдались деньки, но не воспринимай все так близко к сердцу. Ты же человек, а не машина». «Я шериф», — Дженна смахнула скатившуюся на щеку слезинку. «Я должна командовать. Быть твердой». Кейн взял из коробки на журнальном столике несколько салфеток и протянул ей. «Ты и так твердая. Даже удивляла меня несколько раз. Горожане тоже считают, что ты отлично справляешься. Тебя же выбрали на новый срок, так? Какие еще нужны доказательства? Просто никому духу не хватило со мной побороться». Она промокнула слезы. «А вдруг я что-то упустила? И из-за этого погибла Кейт». «Тогда мы все что-то упустили», — тяжело выдохнул Кейн. «Пора тебе перестать винить себя во всем, что творится в городе. Люди совершают преступления, и мы никак этого не изменим. Это называется свобода выбора. Люди сами решают, хранить им мир или нарушать закон. Наша работа — ловить нарушителей и сажать их в тюрьму». В машине я вспомнила. Эйми и Кейт говорили, что общались онлайн. Дженна посмотрела на него заплаканными глазами. «Они говорили онлайн. Я этого не записала. Если убийца выслеживает девочек в сети, и я упустила эту деталь, Кейт можно было спасти». «Нет. Виноват убийца. Хватит уже корить себя. Это до добра не доведет». Кейн взял телефон, набрал Вулфа и включил громкую связь. «Вот погоди минутку, мы с Вулфом развеем твои тревоги». И он положил сотовый между собой и Дженной. «Прости, что беспокою. Мне нужна кое-какая информация. Сколько тебе нужно времени, чтобы отследить IP-адрес черного хакера?» «Черт возьми, Дэйв. Сам знаешь, что это нереально. Они пропускают сигнал через множество вышек, чуть ли не по всему миру. На поиски ушло бы несколько недель. Да и потом они постоянно компы меняют. Я много чего умею, но если ты намекаешь на то, что наш убийца взламывает компы девочек, то это возможно, хоть и маловероятно. Один еще куда ни шло, но не все. Еще вопросы есть? Мне тут надо закончить и к детям домой ехать». «Я все, спасибо, приятель». Кейн отключился и взглянул на обескураженную Дженну. «Вот видишь, разницы никакой. К тому же Вулф сам рассматривал эту версию. А теперь давай высморкайся, глотни вина и будем смотреть кино. Мы же договорились. Ни слова о работе». «Хорошо». Уснул Кейн еще задолго до конца фильма и проснулся под утро с затекшей шеей. В июне температура по ночам сильно падала, и только благодаря Дженне он не замерз. Кейн взглянул на нее в синеватом свете плоского экрана телевизора. Дженна спала, привалившись к нему. На фоне розовых щек выделялись длинные ресницы. Одной рукой она цеплялась за его футболку. При виде нее, одетой в мягкую белую пижаму и розовые тапочки, такой уязвимой, у Кейна ёкнуло в груди. Если он нужен ей как друг, он будет рядом. Скоро тьма и сомнения рассеются, и Дженна снова вернет себе самообладание. Кейн осторожно отодвинулся в сторону. Дженна крепче вцепилась в него и недовольно замычала сквозь сон. Тогда он сгреб ее в охапку, встал и понес в спальню. Посмотрев на свое отражение в зеркале, пожал плечами. «Что я делаю?» Прямо сейчас Дженне нужен был друг. Если обнять ее, то кошмары пройдут, и она хорошо отоспится. Кейн уложил Дженну на кровать, укрыл и перевернул на бок. Она вздрогнула и тихонько застонала, а Кейн вздохнул и подумал: «Утром я за это поплачусь». Покачав головой, он вернулся в гостиную, выключил телевизор, потом быстренько сходил в ванную почистить зубы, а после заполз в кровать рядом с Дженной. Он уже давненько ни за кем не ухаживал. Мысли об Энни, погибшей супруге, так и стучали в голове молотом. Кейн признавал, что до пенсии может и не дожить, и потому настаивал, чтобы Энни, овдовев, жила дальше. В ответ она коснулась ладонями его щек и велела поступить так же, если не станет ее. «Я стараюсь, Энни», — думал Кейн, — «но тебя никогда не забуду». Почесав шрам на голове, он уснул. Полностью забываться он разучился еще в первую командировку. Инстинкты оставались начеку и будили при малейших признаках опасности. Кейн самую малость приоткрыл глаза и со спугом вспомнил, что уложил с собой в кровать Дженну. Он обнимал ее, а она, хоть и напряглась немного, дышала ровно. «Не спит, только прикидывается», — догадался Кейн. Глубоко вздохнул, сдержал ветры и перевернулся на спину. «Я знаю, ты не спишь. Я проснулся в 2 ночи и перенес тебя сюда, чтобы не замерзла. Больше ничего не было». Дженна хмыкнула, и тогда Кейн встал и пошел в ванную. «На утреннюю тренировку времени не осталось. Я в душ, потом в кафе у тетушки Бетти. Умираю с голоду. До встречи на работе, мэм». Уже взявшись за ручку двери, он услышал за спиной ругань. Классика с нотками чего-то зловещего. Потом раздались тяжелые шаги, и входная дверь грохнула так, что чуть не слетела с петель. «Да, утречко не задалось», — сказал он своему отражению в зеркале и, морщась, достал бритвенный набор. Начал готовиться к новому рабочему дню. Сытно позавтракав в кафе, Кейн направился в участок и припарковался на своем обычном месте, рядом с новеньким внедорожником Дженны. До этого она ездила на старой патрульной машине, выданной на замену той, что разбилась зимой в аварии. Всякий раз, разозлившись на Кейна, Дженна приезжала в участок сильно заранее. Значит, сегодняшний день он еще надолго запомнит. Войдя в стеклянные двери, Кейн с удивлением увидел за стойкой рядом с Магнолией девочку-блондинку. Улыбнулся. «Доброе утро. Погодка сегодня что надо. У вас, смотрю, настроение радужное», — Магнолия окинула его взглядом. «А вот шериф влетел сюда мрачный, как грозовая туча, из которой того и гляди, град посыплется. Не знаете, в чем дело?» Кейн пожал плечами и спокойно произнес. «Понятия не имею. Утром она со мной не говорила. Мы сейчас сложными делами заняты, и это на нее сильно давит». «Я бы сказала, дела просто ужасные», — Мэгги помрачнела. «Могу чем-то помочь?» «Шериф не спрашивал у тебя о завхозе из кампуса», — нахмурился Кейн. «Нам нужны его имя и адрес». «Она ни слова не сказала. Пронеслась мимо, как ураган. Но вы до конца каникул никого в кампусе не найдете. Разве что в последние 2 недели лета. В это время у персонала, уборщиков и прочих отпуск. Потом они возвращаются и готовятся к новому учебному году. Завхоз тоже. Я поищу для вас его имя и адрес, а потом быстренько звякну ему домой. Узнаю, там ли он». Тут Мэгги, словно вспомнив о чем-то, вскинула брови. «А вы уже познакомились с нашим стажером на лето? Это Эмили Вулф». Она жестом руки попросила девушку подойти ближе. «Знакомься. Это помощник шерифа Дэйв Кейн. Приятно познакомиться. Папа говорил, что вы вчера вечером звонили». Она окинула его взглядом льдисто-серых глаз, в точности как у Шейна Вулфа. Кейн пожал ей руку и улыбнулся, видя надменное выражение лица. «Да, Шейн говорил о тебе, но я не знал, что у нас будет стажер. Ты планируешь стать помощником шерифа или займешься административной работой?» «Ни то, ни то», — она мотнула головой, откидывая за плечо локон белокурых волос. «Хочу изучать судмедэкспертизу, как папа, чтобы работать с ним. В школе ценят, когда старшеклассники летом проходят где-нибудь практику. Вот я и попросилась к вам. Будет интересно посмотреть, как работает закон в небольшом городке. Мне это пригодится, если хочу пойти по стопам отца». Кейн только подивился. Откуда у такой юной особы та же чуть ли не людоедская склонность к выяснению причин смерти жертвы, что и у Вулфа? «Уверен, ты станешь ценным членом команды». Заметив, как открылась дверь в кабинет Дженны, он развернулся к своему столу. Не хватало еще навлечь на себя гнев начальства. «Пора мне за работу, братцы. Если опоздаю, мне всыплют 50 плетей». Он улыбнулся в ответ на недоуменное выражение лица Эмили, а про себя уточнил. «Словесных».